Глава 6. С Семенченко получилось поговорить только вечером. Весь день полковник занимался людьми и разгребал последствия боя. Нет, понятно, что с Тианой он мог бы решать все это, сидя в своем кабинете в Москве. Но тут, на земле, пока другие порядки. Люди должны видеть своего командира, особенно после такого тяжелого боя. Так правильно, да и сам полковник к такому привык. Сам он постоянно находился на связи и оперативно решал любые возникающие вопросы. Но на базе не появлялся. Мотался между позициями и поселками, организовывал отправку войск и постоянно общался с высоким начальством. Группа Алекса весь день занималась ранеными. Капитану даже пришлось подогнать на базу корабль, в медблоке которого было 10 капсул по максимальному количеству членов его экипажа. Командовала всем Мика. Подруга организовала хирургический конвейер, и за 11 часов было проведено 147 операций, а кровь успели сдать более 500 человек. По приказу полковника бойцы оперативно расчистили посадочную площадку около здания, и всех прооперированных отправляли в Екатеринбург вертолетами. Лес погасили к обеду, и основная масса техники выдвинулась в сторону Ивделя. Разбитые машины начнут вывозить позже. Трупами иных и всем оставшимся здесь оборудованием вскоре займутся ученые, которые уже вылетели сюда из Москвы. Вместе с учеными летела целая толпа журналистов, и завтра тут будет весело. Но в ближайшие дни веселье начнется и во всем остальном мире. Нет, никто пока не будет сообщать широкой публике об угрозе нашествия деваоров. К такому нужно готовить народ постепенно. Сейчас население Земли узнает только о том, что русские при поддержке Китая и США разгромили базу инопланетных захватчиков, на которую указали посланники из далекой Звездной империи. Мотылёк будет представлен общественности как посольский корабль, прибывший с дружественной миссией. Алекса и его товарищи официально назовут эмиссарами, а небесный щит преподнесут как подарок землянам от императора. Самого капитана ближайшие перспективы совершенно не радовали. Он никогда не общался с журналистами, не участвовал в телешоу и не касался политики. Только других вариантов не было. Землян и правительство всех стран следовало готовить к нашествию пожирателей, а это требовало постепенного раскрытия правды. Алекс понимал, что его роль теперь выходит за рамки обязанностей простого солдата. Это давило. Он ведь ни о чем подобном раньше не задумывался. Но судьбу, как говорится, не убирают. Кто-то же должен стать символом начинающихся событий. План мероприятия разработала его боевая подруга, поскольку лучше нее никто бы этого сделать не смог. Алекс даже не спорил. Да и какой смысл? Ведь если разобраться, то ничего особо страшного впереди не было. Встретиться с журналистами, ответят на заранее подготовленные вопросы, поучаствуют в каких-нибудь телевизионных передачах, запишут пару обращений, выступят с докладом в ООН. Не так-то это и трудно, и к тому же он не один. В предстоящих мероприятиях будут участвовать все, и полковник, и ребята, и, конечно же, Мика. Забавно, но с новой внешностью и харизмой, символом грядущих событий, скорее всего, станет именно она. Сегодня подруга порадовала. Алексу почему-то казалось, что Мика начнет смущаться. Но ничего подобного не было даже близко. Видимо, не зря они пересмотрели такое количество сериалов. А Али не просто так считались самыми эффектными женщинами. Раненые бойцы смотрели на его подругу удивленно восхищенными взглядами. Некоторые впадали в ступор, другие говорили комплименты, но все вели себя предельно корректно. Мику такое внимание совершенно не напрягало. Строгая и приветливая, в синем медицинском халате поверх формы, с косынкой и скрывающей лицо маской, она и правда походила на полевого имперского медика. Следила за операциями, командовала медбратьями, за которых выступали Тёма с Володей, и разговаривала с ранеными. Сама практически не улыбалась, вела себя естественно и спокойно, как и должна вести себя врач. Однако все когда-нибудь заканчивается. Последний вертолет с ранеными улетел в 20 минут восьмого. Примерно в это же время Семенченко выгнал всех с территории базы и сообщил, что скоро подойдет сам. Проводив взглядом улетающую машину, Алекс активировал роботов-уборщиков и пошел на корабельный склад проверять состояние хранящегося здесь переносного оружия. Быстро закончив с проверкой, покинул корабль и направился в главное здание. Погода стояла хорошая, вечерело. Солнце уже коснулось верхушек деревьев, на небе показалась луна. Местность представляла собой унылое зрелище. Вокруг, насколько хватало глаз, земля была перепахана взрывами. На краю леса, со сгоревшими стволами деревьев, темнели силуэты сожженных танков. В 150 метрах правее, рядом с разбитой установкой иных, на камнях лежали обломки разрезанного лучом вертолета. Впереди, возле обвалившейся каменной башни, из земли торчал оплавленный корпус киборга. Возле него, широко распахнув в небо пасть, на траве лежал изуродованный труп змеи. Лучи заходящего солнца четко подсвечивали остовы разрушенных зданий, искрились на обломках инопланетной брони и тонули в мутной воде медленно текущей реки. Дующий с запада ветер пах тяжелой гарью и ржавчиной. Рыба в воде не плескалась, птиц тоже не было слышно. Тишину нарушали лишь редкие поскрипывания деревьев и далекие громовые раскаты. Площадка, состоящая на ней мотыльком, находилась всего в полусотни шагов от главного здания базы. Примерно на середине пути Алекс заметил идущего со стороны леса полковника. Семенченко шел бодро, но выглядел как человек, которого не кормили пару недель. Черты лица заострились, кожа побледнела, под глазами залегли круги. Впрочем, взгляд у полковника не изменился. Все такой же спокойный и уверенный, как и всегда. «Здравствуй!» Семенченко пожал Алексу руку. «Спасибо за ребят. Хирурги в госпитале Яката матерятся и восхищенно разводят руками. Всех привезенных осмотрели и распределили по койкам. Никого не потеряли. А половину, так вообще к концу недели на выписку. Вы сами-то когда в последний раз ели и спали?» С улыбкой уточнил у полковника Алекс. «Выглядите неважно». «Я ему это 2 дня говорю», — хмуро заметила в канале Тиана. «Все резервы уже сожгла. Упертый и необучаемый». «Вот же!» — полковник усмехнулся. «Раньше мозги выносила только жена, а теперь еще и подруга. Сейчас, погоди, покурю и пойдем. Мне нужно кое-что у тебя узнать». «Конечно». Алекс кивнул и с сомнением посмотрел на сигарету в руке собеседника. Заметив его взгляд, Семенченко пожал плечами и пояснил. «В моем возрасте сложно меняться. Я курю только на операциях и почти ничего не ем. Привычка и...» Он усмехнулся. «И суеверие. Ведь если ведешь себя как всегда, то оно и закончится так, как надо. С максимально позитивным результатом из возможных». «Так оно же еще утром закончилось». «Ошибаешься». Полковник выдохнул дым и задумчиво посмотрел на юго-запад. «Твой план приняли только 15 минут назад. Некоторые бараны за океаном до сих пор не осознали масштабов угрозы. У нас и в Китае тоже таких хватает. Разумных, прямоходящих. Впрочем, все уже позади. А эта сигарета последняя». «Вот отлично». Алекс улыбнулся. «Ребят как раз накрывают на стол. Сейчас поедим и поговорим о делах. И вы же о чем-то хотели меня спросить?» «Да». Полковник кивнул и указал на противокосмическую установку. «Скажи, это чудовище может как-то влиять на спутники? Не в смысле сбивать, а взять какой-нибудь из них под контроль. А то я сейчас подумал...» «Чудовище на связи», — включилась в разговор Мика. «Все, что над вами, заберу быстро и без проблем. Перенастрою и передам хозяевам ваше послание. Средний палец, например. Или что-нибудь текстом. Вы ведь об этом подумали?» «Именно». Полковник усмехнулся и уважительно посмотрел на черную башню. «Только пока ничего не нужно захватывать. Это на всякий случай, если кто-то снова упрется. По опыту, всех непонятливых проще сразу убить», пожав плечами, спокойно произнес капитан. «И да, я понимаю, что вы привыкли объяснять и договариваться, но ситуация у нас непростая. Примерно полгода осталось до прибытия разведчиков Деваоров. Нужно готовиться. А идиоты могут серьезно затормозить этот процесс. Меня отправил сюда мой император, и я убью любого, кто будет мешать. Вы только скажите, кого?» «Ты ж понимаешь, что идиоты, о которых мы говорим, сидят высоко». Семенченко грустно усмехнулся и поднял взгляд на Алекса. «Как ты себе представляешь убийство министра ядерной державы? Думаешь, кто-то вспомнит о проблемах планеты? Думаешь, кто-то утрется?» «Вы могли бы спросить у Тианы, но я и сам объясню». Алекс улыбнулся в ответ одними губами. 4 ретрансляторов на орбите хватит для захвата всех спутников этой планеты. Запущенные ракеты, а у вас только они и есть, полетят туда, куда укажет моя подруга. Вполне вероятно, что целью окажется территория той страны, откуда будет произведен запуск. Напомню также, что небесный щит уничтожит любую баллистику в полусфере. В дождливую и пасмурную погоду с этим могут возникнуть проблемы, добавила к сказанному Мика. Поэтому и нужно получить контроль над спутниками. Ретрансляторов на складе достаточно. Запустить нужно не 4, а 8, чтобы иметь резерв. Подготовка операции и выведение ретрансляторов на орбиту займет не больше пары часов. После этого Алекс слетает туда, куда нужно, и убьет того, на кого вы укажете. «Так что да», — капитан покивал. «Они утрутся и согласятся с нашими разумными доводами. Вот только сделать это лучше в ближайшие дни. Максимально жестоко и показательно». «Стоп!» Полковник сделал останавливающий жест и неверяще усмехнулся. «Давай мы пока обойдемся без этого. Я просто точно знаю, что в самом крайнем случае будет достаточно среднего пальца». «Как скажете». Алекс пожал плечами. «Просто имейте это в виду». «Хорошо». Полковник вздохнул, затушил сигарету и поинтересовался. «Тогда последний вопрос. Расскажите, как правильно обращаться к Астерии Дее Илане? Она же, по словам Тианы, дочь короля. Я не знаю вашего этикета, и мне бы не хотелось попасть в неловкое положение». «Вам нужно хорошо поесть и как следует выспаться», — серьезно произнес капитан. «А с Астерией вы уже и так неплохо общаетесь». «Поясни». Семенченко непонимающе поморщился. «Когда я с ней успел пообщаться? И при чем здесь все остальное?» «Нормальная еда и отдых позитивно влияет на когнитивные функции мозга», — извительно заметила Тиана. «Астера Дея Илана является оператором ПКУ «Небесный щит». А ты только что с кем разговаривал?» «Погодите». Полковник перевел взгляд на черную башню, нахмурился, затем с сомнением посмотрел на Алекса и осторожно поинтересовался. «Получается, эта девушка твоя Мика с хвостом и рогами?» «Эта раса у нас зовется Аали», — с улыбкой пояснил полковнику Алекс. «Астера, к слову, тоже жива. Они как бы вместе. Пойдемте уже в гостиную. Мика сама вам все объяснит». «Твою ж мать!» Семенченко улыбнулся и покачал головой. «Если бы мне кто-то подсказал...» «А с чего бы мне тебе что-то подсказывать?» Тиана фыркнула и возмущенно добавила. «Ты же меня не слушаешь. Или я не говорила, что усталый ты хуже соображаешь?» «На вашем месте я бы никогда с ней не спорил в том, что не касается службы», — серьезно пояснил капитан. «У нее перед вами свои обязательства, а мозги кристаллы способны выносить похлеще любой жены». «Это да». Семенченко покачал головой. «Видимо, и правда придется поменять некоторые привычки». Произнеся это, он тяжело вздохнул и направился ко входу в здание. В этот момент у Алекса перед глазами появилось внутреннее пространство с дворцом и фонтаном. «Но я же у тебя не такая?» Вкратчиво поинтересовалась появившаяся перед ним Мика. «Никогда же не выносила тебе мозги?» «Конечно нет», — честно произнес в ответ капитан и, сдержав улыбку, направился вслед за полковником. В гостиной командовала Мика. Рассадив мужчин за стол, она выставила перед всеми еду и предложила. «Давайте поступим так. Мы за ужином расскажем о том, как сходили в каверну, а уже потом обсудим грядущие мероприятия». Никто с этим спорить не стал, и во время ужина говорила в основном сама Мика. Алекс с ребятами иногда дополняли, а Семенченко задавал интересующие вопросы. Умница-подруга растянула рассказ на все время ужина и закончила говорить в тот момент, когда Семенченко доел последний кусок. «Так что все остальное доставать вам», — пояснила Мика под конец своего рассказа. «Останки, оборудование и еще 21 браслет. Карту с отметками и пояснениями я уже передала Тиане». «Хорошо». Полковник выкинул упаковку в сжигатель и, переведя взгляд на Алекса, уточнил. «То есть у нас сейчас 89 рабочих браслетов и 21 в каверне. Тебе нужно 2, так?» «Да», — кивнул капитан. «Остальные распределяете, как планировали». «Тогда, как только мы закончим говорить, я позову сюда своего заместителя, и ты передашь ему один из браслетов. У Сергея, по словам Тианы, восприятие равно 9, и никто лучше него здесь на базе не справится. Тут же работа не на один год». Главная проблема заключалась в том, что браслеты людям мог выдавать только Алекс. все новые члены команды были из местных, и кристаллы не стали бы им подчиняться. А еще Семенченко прав. Для Алекса эти развалины со змеиными трупами и подохшими киборгами не представляли никакой практической ценности. Для местных же любой скелет или обломок брони, по сути, являлся музейным экспонатом. По словам Микки, у Лами есть неплохие решения в области добычи энергии и производства биореакторов. Но его это не интересовало в принципе. Семенченко, к слову, тоже разорваться не мог, поэтому и определил сюда заместителя. «А с остальными браслетами как?» — уточнил у полковника Алекс. «Их же тоже нужно раздать?» «Да», — Змей кивнул. «Все в соответствии с планом. Завтра у вас насыщенный день. Пока будете общаться с учеными и прессой, мы достанем оставшиеся браслеты и все их зарядим. Послезавтра утром вылетаем в Москву. И у вас будет день отдыха. Но если с этими товарищами все понятно», — полковник кивнул на Володю и Тему, — «они отправятся к семьям, то с вашим местопребыванием нужно что-то решать». «Но у Алекса же...» — начала было Мика, но тут же осеклась. «Именно», — полковник улыбнулся. «Посланник императора Кориана и его спутница не могут остановиться в хрущевке-однушке. Это как минимум не солидно». «Тогда сразу несколько пожеланий». Девушка посмотрела на Алекса. «По дороге в Москву слетаем наверх и подвесим на орбите 5-6 ретрансляторов, для того, чтобы я могла напрямую контролировать корабль и установку». Она перевела взгляд на Семенченко. «Я понимаю, что вы прикроете их всем, что у вас есть, но...» «Все правильно», — полковник согласно кивнул. «Мне тоже так будет спокойнее». «Погодите», — воспользовавшись паузой, воскликнул Володя и уточнил. «Это мы в космос послезавтра слетаем». «А чего ты так возбудился?» — хмыкнул сидящий рядом с ним Арташес и с картинно скучающим видом добавил. «Тоже мне приключение». «А почему мы сразу не запустим ворота?» — поинтересовался Володя, не обратив на Тему внимания. «На этом же корабле до Луны лететь меньше часа». «Меньше минуты, если стартовать с орбиты Земли». Мика улыбнулась и пояснила. «Активировать ворота мы сможем только через 12 дней. Сейчас объект пребывает в режиме настройки. Они же были созданы после гибели экспедиции. Небесный щит находился в каверне, а удаленно этот режим можно включить только через него». «Ясно». Володя перевел взгляд на Алекса и, немного смутившись, поинтересовался. «А можно мы там, если не трудно?» «Без проблем», — улыбнулся капитан. «Сядем на Луну, и ты по ней погуляешь». «Отлично». Володя улыбнулся в ответ. «Я ведь с самого детства об этом мечтал». «Это да». Тёма скосил взгляд на приятеля. «Начитал с Незнайки и воспылал любовью к космическим приключениям. До сих пор вот страдает». «Если вы закончили с астрономией, то продолжим». Семенченко посмотрел на Мику и пояснил. «Поселим вас в Барвихе. Есть там один неплохой особняк. Нагоним туда серьезных ребят для охраны. И все в этом духе. И да». Полковник жестом остановил возражение. «Я помню, кто вы, но охрана нужна для подтверждения статуса и защиты от идиотов. Таких, поверьте, будет немало, особенно с учетом твоей необычной для этих мест внешности». «Все правильно?» Алекс согласно кивнул и скосил взгляд на Семенченко. «Если даже он все дела обсуждает с тобой, то что говорить об остальных?» «Я обсуждаю с ней дела по твоему же совету». Полковник перевел взгляд на Алекса и приподнял брови. «Не ты ли сказал час назад, что с персональной подругой лучше не спорить? А у тебя она еще и ожила. То есть способна влиять на своего оператора не только известным воздействием на мозги, но и другими методами?» «Да уж». Капитан посмотрел на подругу, сдержал улыбку и покивал. «Все так и есть. С этим сложно поспорить». «Таким образом, вы пробудете в Москве 5 дней», — продолжил Семенченко. «На 2 и 3 дни у нас запланирована раздача браслетов в Доме приемов на Калужской». Здесь имеется в виду Дом приемов Министерства иностранных дел МИД России. Официальное представительство ведомства, расположенное на улице Калужская, дом 28/2 в Москве. 4-й день — официальный прием эмиссаров империи и разговор с президентом России в Кремле. На 5-й запланировано 3 совещания, после чего вы отбываете в КНР. 2 дня проведете там, а затем отправляетесь в США. Программа стандартная. На 10-й день выступаете в ООН, участвуете в расширенной пресс-конференции и возвращаетесь сюда. Так?» «И больше я отсюда отлучаться не буду», — кивнув, пояснила девушка. «Мне нужно находиться рядом с установкой. Ретрансляторы в космосе уязвимы, поэтому необходим постоянный прямой контакт». «Хорошо». Полковник вздохнул и перевел взгляд на Алекса. «Значит, на 12-й от этого дня ты летишь активировать пространственные ворота? И Владимир, как я понимаю, полетит вместе с тобой?» «Да», — подтвердил Алекс. «Нам же нужно погулять по Луне». «Хорошо». Полковник посмотрел на Володю и перевел взгляд на Мику. «Тогда остальных 8 членов экипажа мы подберем с тобой. Я сброшу всю информацию, и мы определим самых полезных. Так что расслабьтесь». Тёма усмехнулся и посмотрел на Алекса. «Никаких длинноногих красоток в вашем экипаже не будет. Высокое жюри их не допустит к полету. Будете гулять по Луне, взявшись за руки с какими-нибудь яйцеголовыми, но полезными. Я ж говорил, такое себе приключение». «Какие еще красотки?» Мика картинно возмущенно нахмурилась и посмотрела на Тёму. «Минуту туда, минуту обратно. Вот когда полетишь ты, я персонально подберу кого-нибудь такого же быстрого». «Ладно, с этим решили». Семенченко перевел взгляд на Алекса. «Тогда последний вопрос. Как вы собираетесь провести выходной? Какие планировать мероприятия? А почему вы спрашиваете об этом меня?» Подняв брови, с иронией в голосе уточнил капитан. «Вы же знаете правила. В этой стране отдых всегда планирует мужчина». Полковник пожал плечами и улыбнулся. «Женщина либо соглашается, либо корректирует планы, либо выбирает из предложенных вариантов. Что-то же от нас в этой жизни зависеть должно, помимо работы, войны и космических перелетов». «Но она вроде хотела...» Алекс осекся, улыбнулся и посмотрел на подругу. «В смысле, я решил, что сначала мы навестим моих родных, потом сходим в кино, в ресторан и с покупками. Нам нужно подобрать какую-нибудь одежду и пару плюшевых игрушек. Красивеньких, да». «Потрясающе!» — восхищенно выдохнула Мика. «Ты научился читать мои мысли?» «Ну вот и отлично». Семенченко серьезно кивнул. «Тогда я сброшу вам список мест на согласование. А сейчас...» Он обвел взглядом собравшихся. «Думаю, пора заканчивать. Планы у вас есть, ключевые моменты обговорили, остальное в рабочем порядке». В этот момент у Алекса зазвонил телефон. Капитан достал из кармана трубку и улыбнулся, увидев имя сестры. «Алекс на связи?» Поднеся аппарат к уху, произнес он. «Слушаю». «Ну, слава богу!» Облегченно выдохнула на том конце Маша. «Привет! А что с Тёмой и Володей?» «Да все с ними нормально». Алекс пожал плечами. «Здесь рядом сидят, улыбаются». «Ты передай им, чтобы телефоны включили». Разделяя слова, попросила сестра. «А то мне Руся с Таней уже позвонили». «Что-то случилось?» «Да так». Каким-то странным голосом ответила Маша. «Ничего особенного. Если не считать, что все новостные порталы взбесились. Кто-то в обед запостил в телеге интересные фотографии. Разбитая техника, трупы чудовищ и все в таком духе. И это тоже с Урала». «А, ты об этом?» Алекс вздохнул. «На самом деле не все так ужасно». «Так это ваша работа?» «Ну, не так, чтобы наша». Капитан усмехнулся и посмотрел на подругу. «Послезавтра я приеду и все расскажу». «Обязательно приезжай. Мы с мамой ждем», — произнесла на прощание сестра и повесила трубку. Алекс убрал телефон, хмыкнул и посмотрел на Семенченко. «Тут такое дело». «Я знаю», — перебил его полковник. «Ситуацию проще возглавить, да и прессе будет о чем в дороге подумать. Мы поснимали немного по приказу Андрея Владимировича», — пожав плечами, пояснил Арташес. «А Мика создала телеграм-канал. Тебя не отвлекали, ты же на корабле ранеными занимался. Да и не было ничего такого ужасного. Подумаешь, дохлые инопланетяне». «На моем телеграм-канале уже 8 миллионов подписчиков», — с улыбкой объявила подруга. «То есть с голоду мы теперь с тобой не помрем». «Замечательно». Алекс кивнул и перевел взгляд на приятелей. «А телефоны-то вы зачем выключили? Жены вам весь день дозвониться не могут. Они видели фотографии». «Хм...» Тёма переглянулся с Володей, покачал головой и обреченно нахмурился. «Да... А вот это точно ужасная новость!»